Глава 50. Только не вздумай в воду полезть в одежде. Первый же возмутительно краткий поцелуй по пути сбил дыхание и подхлестнул ритм сердца. Потом ее мокрую целую вечность стягивать придется. И вообще, почему не постель? Без разницы. Проворчал Грегордиан, позволяя в двух словах всему сжигающему плотскому голоду прорваться наружу. И тот потек дразнящим шелком по мне, свивая спиралями предвкушения в голове, в груди, внизу живота. И то верно, засмеялась я, откидывая голову и упиваясь тем, как беспечно, счастливо прозвучало даже для собственных ушей. Но Грегордиан тут же пресек мое веселье, загробастав волосы в кулак и повернув голову, чтобы захватить мой рот с яростным напором, будто желая мгновенно сломить любую попытку обороны. Боже, как же я безумно люблю этот безупречный, почти зверский натиск. Никаких дегустаций, прицеливаний и позволь мне, а только безошибочное требование, не подразумевающее отказ. Одно лютое «дай мне мое немедленно». И я не просто даю, всю себя вливая в этот поглощающий поцелуй. Преподношу себя как кубок. Пей, любимый, не жалей, и дай упиться тобой до пьяна. Вдавливаю пальцы в колючий ежик волос на затылке, сама настаивая на еще большем вторжении. И дерзко атакую в ответ. Извиваюсь и трусь, настойчиво и целенаправленно прижимаюсь пылающей промежностью к желанной твердости. Чу нетерпеливую пульсацию ощущаю даже через разделяющую нас одежду. Содрогаюсь, схлипываю, когда давление в истекающем уже влагой центре становится почти слишком много. Но не отстраняюсь, продолжая пытать себя и вымогать у моего деспота большего и прямо сейчас. Тот самый момент, когда жадного контакта ртов и даже самых бесстыдных объятий и трения становится недостаточно. Чувствуем мы, кажется, абсолютно синхронно. И хоть прерваться почти мучительно, Грегордиан позволяет мне соскользнуть вниз и отстраняется. Едва поставив меня на ноги, деспот схватился за подол моего платья и вздернул его до самой головы, да так и оставил, предоставляя дальше бороться с ним самой. И пока я тянула с себя ткань, получила единственное предупреждение о том, что случится в следующую секунду, когда широкие грубые ладони прошлись по внутренней стороне моих бедер, требуя раскрыться шире. Зная особую тягу моего мужчины к оральным ласкам, удивлена я не была. Просто думала, что в этот раз будет только для него, учитывая продолжительность вынужденного воздержания. Потеряв равновесие, я врезалась лопатками в стену, изгибаясь во властном захвате Грегордиана, открываясь так, как он желал. Но этим деспот не удовольствовался. Закинув себе на плечо мою правую ногу и оставив меня совершенно беззащитной, распахнутой до предела до его обжигающего дыхания, взгляда, прикосновений. Вид его, такого огромного, способного, не напрягаясь, переломить мой позвоночник, как соломинку, все еще полностью одетого, сидящего между моих ног, убесстыдно обнаженный меня. Уже от одного этого внутренние мышцы зашлись в сокращениях от неумолимо накатывающего оргазма. Черт возьми, мое тело настолько хорошо знало то наслаждение, которое он мне дарил, что готово было взорваться авансом, лишь от обещания, что это случится. Грегордиан поднял на меня глаза, и в них читалось одновременно и полное понимание того, что со мной творит, и мужское торжество и свирепо сжигающий его самого голод. «Еще нет». Рыкнул он и сжал до боли мое бедра, вынуждая чуть расступиться, стиснувший тело и сознание болезненно сладкий узел. И только убедившись, что его приказ исполнен, Грегордиан скользнул меня пальцами, раскрывая и прижался ртом безошибочно точно и именно с тем давлением, что вызвало у меня хриплый, почти страдальческий стон. Смотреть на лицо деспота, пока он с безупречным мастерством заставлял свиваться все мои ощущения в один огромный пылающий клубок, шаровую молнию, предназначение которой разнести меня в пыль было невыносимо до сумасшествия. Но и отвести глаза я была не в состоянии. Понятия не имею, как мне так долго удалось удерживать себя от падения за грань, а может, считанные секунды показались вечностью. Но когда Грегордиан наконец рыкнул в мою терзаемую им плоть «ну же!», зашлась в отчаянном крике освобождения мгновенно. Господи, да, я до черных мурашек перед глазами могу отстаивать свою правоту в чем угодно перед моим деспотом. Но с тем, что в чувственном плане он владел мною безраздельно, исключительно, полностью, я спорить не могу. Если раньше я противилась этой мысли из-за того, какие отношения были между нами, и того, что моя раз за разом происходившая капитуляция оседала после горечи внутри, то сейчас во мне кипело, рвалось наружу абсолютное счастье. Поднявшись, Григордиан стремительно стянул себе одежду, лишив меня возможности хоть немного полюбоваться его телом, охватил за талию и потащил к бассейну. Вода оказалась совсем не теплой, и я зашипела от сотен ее укусов на моей горячей потной коже. Откинув голову на бортик, деспот усадил меня поверх себя. «Только так все будет происходить в том темпе, после которого ты сможешь ходить». Криво усмехнулся он на предельное напряжение всех его мышц, мучительное содрогание, прокатившееся, едва я обхватила его член, показали, что от юмора мой мужчина чрезвычайно далек. После пусть и недолгого перерыва впускать его в себя было просто убийственно восхитительно. Но наблюдать за его лицом в этот момент – удовольствие, почти прикрывающее собственное. И без того всегда резкие черты Григордиана обострились до предела. Лоб весь покрылся глубочайшими складками, брови сошлись как будто в крайнем проявлении гнева, челюсти сжаты до хруста, верхняя губа вздернута как в оскале, глаза широко распахнуты и при этом почти невидящие, устремлены сквозь толщу идеально прозрачной воды туда, где его каменно-твердая плоть торгалась меня. Когда проникновение достигло своего апогея, огромные ладони стиснули камень бортика так, что, казалось, пальцы войдут в его толщу словно в масло, а мощные бедра рванули вверх, почти целиком поднимая меня над водой, требуя немедленного движения. И я вняла этому яростному, молчаливому ультиматуму, сразу выбрав беспощадный темп, от которого мои собственные мышцы запылали уже спустя минуту. Теперь я оценила выбор Григордиана. Прохладная вода в бассейне омывала мое пылающее тело, полностью захваченное лихорадочной погоней за взаимным наслаждением. И не будь этого, я оказалась бы на грани спонтанного самовозгорания. Григордиан, несмотря на то, что я видела, как его колотило и выгибало, не требовал от меня большего, отдав все управление нашим безумием мне одной. И только в его диком взгляде я читала огненные письмена, гласящие «еще сильнее и жестче». И от них устремлялась по спирали нашего вожделения все выше, утаскивая моего деспота за собой. Когда мой позвоночник прошило в великолепном финале, Григордиан наконец сорвался и, вцепившись мне в бедра, догнал меня за несколько мощных сокрушительных толчков. Его рев был первобытной смесью облегчения и болезненного наслаждения и подействовал на меня точно волшебный катализатор, продливший мой собственный высший кайф необыкновенно долго. «Внимательно послушай меня, Эдна». Голос деспота был хриплым, но строгим, в противоположность его рукам без остановки мягко ласкающим мою спину и ягодицы. Я лежала распластанная на широкой груди Григордиана и все еще захлебывалась дыханием и вздрагивала от медленно утихающих волн экстаза, беспорядочно бьющих в какие-то чувствительные зоны повсюду в теле. А он уже решил поговорить о чем-то серьезном? Только и смогла ответить я и даже попыталась поднять голову. «Прямо сейчас я увезу тебя из Тайхенглифа, спрячу и дам тебе артефакт короткого пути, обладать которым так хочет Монаилва». Вот теперь моя голова поднялась сама собой. «И предвосхищая твои вопросы, обманывать я ее не собираюсь, и ты можешь вручить ей его собственноручно, если все завершится именно так, как задумано». «А если нет?» «А если нет? И я, и только я. Не приду за тобой, то ты воспользуешься им сама и покинешь мир старших». «Нет. Меня словно подбросило, и чувственной расслабленности как не бывало. Я стремительно села и, жмурясь до легкого жжения на лбу, уставилась на Григордиана». «Да, Эдна», — привычно надавил он, — «я приду за тобой позже». «Не считай меня слабоумной», — ткнула я пальцем в центр его груди. «Если ты не придешь за мной вовремя, это будет означать, что ты...» Слово «мертв» застряло в горле, как будто было колючим, ранящим плоть шаром. «Это может означать что угодно. В любом случае ты пообещаешь мне, что не станешь оставаться дольше и тем самым не предоставишь возможность моим врагам найти тебя». Хоть порыкивающие нотки и прибавились, но деспот все еще увещевал меня, а не пытался по обыкновению властно припечатать. «Здесь я остаться не могу, даже если ты меня запрешь?» «Нет, Эдна». Григордиан сел прямее, смещая меня ниже, и его глаза оказались как раз напротив моих. «Я возьму с собой всех лучших воинов. Они же и те, кому я доверяю в той или иной степени. А значит, поручить твою охрану мне некому. Хотя я не стал бы этого делать в любом случае, не в нынешних обстоятельствах точно». Возмущение закипело во мне, и вдруг захотелось иметь какую-нибудь проклятую волшебную силу, чтобы взять и утащить своего мужчину в мир младших. На волшебный остров, да хоть чертову пещеру, куда никто и ничто не сыщет дороги, и заставить его позабыть обо всем на свете. Принадлежать мне одной и не вздумать лезть в пекло из-за чужого идиотизма. «Привет, привет, первобытные инстинкты, кто бы знал, что вы у меня есть». Это несправедливо. Почему все должно быть так?» Повысила я голос. «Этот долбанный конфликт возник за 1000 жизней до твоего рождения. И главные его виновники свои головы предоставлять не собираются. Так почему же именно ты должен быть тем, кто может расплатиться жизнью? Ради чего?» «Во-первых, умирать я не собираюсь, женщина. Уж точно не раньше, чем сделаю тебя своей на совершенно новом и окончательном уровне». Я закатила глаза, но деспот накрыл мой рот ладонью. «А во-вторых, я должен навести порядок вокруг в первую очередь для себя». Я сдвинула его руку, не собираясь молчать. «А какой смысл? Сам говорил, что не одна опасность, так другая будет навсегда». «Будет, а я стану трудиться над тем, чтобы день за днем угроз для тебя было все меньше. Да и ты научишься различать их и избегать. Это лишь работа одна. Или тебя это настолько пугает, что ты готова отказаться и от меня, идущего вкупе с этими угрозами?» «Да в гробу я видала такую работенку. Конечно, это не значит, что я намерена когда-то уволиться по собственному желанию. Не надо тут мной манипулировать, Грегордиан. Я от тебя не откажусь ни в этой жизни. Но это не значит, что мне должно нравиться все остальное. К тому же, как будто даже если я отрекусь от тебя, у меня есть хоть шанс уйти». «Как там говорят в мире младших?» — усмехнулся деспот. «Без комментариев». Я сложила руки под обнаженной грудью, гневно глядя на Грегордиана. Но он сбил мне весь настрой, мягко сжав и подразнив оба соска, которые тут же затвердели, стремясь угодить ему. Мелкие подхвалимы, вот выходит как. «Ладно, но ты тоже дашь обещание, что не станешь рисковать и драться до конца и отступишь, если поймешь, что прямо сейчас победить не в силах. И я соглашусь поступить, как ты просишь». Собрав всю наглость, сказала я, перехватывая широкие запястья деспота. «Для меня нет разницы, где ждать тебя. Главное быть уверенной, что ты придешь рано или поздно». Лицо Грегордиана моментально изменилось. Взгляд стал острым и злым, и мышцы почти во всем теле сократились, делая его твердым подо мной повсюду. «Я не отступаю, женщина», — отчеканил он. «Хорошо, ты совершишь тактический отход. Я ввела в голос мягкости, но той самой, за которой спрятана сталь». «Нет», — рыкнул деспот, агрессивно прищуриваясь. «Да», — протянула я и нахально по-хозяйски прошлась ладонями по твердым грудным мышцам вниз. «Ты утверждаешь, что я принадлежу тебе, и спорить с этим я не собираюсь, но ты принадлежишь мне. А следовательно, у тебя больше нет права распоряжаться моим по своему единоличному усмотрению. Я запрещаю тебе бездумно лезть в петлю только потому, что твоя гордыня диктует тебе такое. Отступление не проигрыш, Грегордиан. Это возможность оттянуть ошибки, собрать силы и одержать победу в следующий раз с большей вероятностью». «Чтобы ты, женщина, в этом понимала», — проворчал деспот вместо того, чтобы огрызнуться, и довольно бесцеремонно ссадил меня со своего тела в воду. Я же только фыркнула, продолжая смотреть на него требовательно. Избегая моего взгляда, Грегордиан ушел под воду с головой, вытягиваясь на дне бассейна, и пролежал так с пару минут, пока я терпеливо хранила неподвижность и не думая сводить с него глаз. «Ладно». Стремительно вынырнув, он сердито зыркнул на меня. «Я обещаю совершить тактический отход, если того потребуют обстоятельства. Довольно?» «Более чем». Потянулась к его губам, и в кратком поцелуе не было отказано, хоть деспот и не шевельнулся мне навстречу, сердито хмурясь и нарочно, глядя сквозь меня. «И еще одно. Я не собираюсь ни при каких условиях бросать Илву, как бы там ни повернулось». «Как будто твое такое условие я не предвидел заранее». С изрядной долей ехидства ответил Грегордиан. «Илва будет спрятана с тобой. Артефакт даст возможность перейти вам обеим. Только напои его именно своей кровью, иначе место, в котором вы выйдете, может оказаться где угодно. И еще одно. Эдну, умоляю, будь начеку». «В каком смысле?» «В любом. Когда касается тебя, своей бывшей невесте я доверяю не больше, чем остальным». Выведя меня обнаженной из купальни, Грегордиан подошел к одному из ларей, стоящих вдоль стены, нажав на какие-то символы на крышке, открыл его, начал рыться в явно бесценных вещицах небрежно, как в бесполезном мусоре, жмурясь и раздраженно ворча под нос. Наконец он выудил оттуда гладкую, гибкую пластинку в форме капли и, развернувшись ко мне, прижал чуть пониже линии ключей так, чтобы узкая часть оказалась прямо между грудей. Она тут же прилипла там, точно была намазана клеем. Я поморщилась и вздрогнула от ощущения неприятной прохлады на коже, которая, кажется, не собиралась исчезать, как при контакте с обычным металлом. «И как это работает?» – спросила, рассматривая сложную связь символов на сверкающей золотой поверхности. «Вот здесь?» Грегордиан указал на небольшую выпуклость верхней части артефакта и аккуратно отодвинул нечто, похожее на металлическую шторку, скрывающую плоский, изменчивого цвета камень размером с подушечку указательного пальца. «Когда будет нужно, Коснись его. А после не мешкай. Проход открывается на очень краткий срок. И лучше успеть, потому что для следующего использования артефакту требуется время. А как раз его может и не быть. Я невольно потянулась к переливавшемуся камушку, но Грегордиан перехватил мою руку и закрыл золотую кулиску. «Эдна, имей в виду, будет немного больно». Строго предупредил он. «Но это не должно тебя испугать или остановить». Одеваться мне деспот велел в походную кожаную одежду, которая полностью скрыла наличие артефакта. Ждать, что я сама никак не могла игнорировать его неприятное холодящее присутствие. Хотя, может, это и к лучшему. Не дает отвлекаться или расслабляться. Деспот собственноручно надел на мою талию уже знакомый драгоценный пояс, проверил крепление ножен и то, насколько свободно выскальзывают клинки. Еще два крошечных, но хищно-острых ножа спрятал в невысокие, прилагавшиеся к костюму сапоги, в глинищах которых имелись кармашки, напоминающие ножны. При этом он целенаправленно избегал моего прямого, преследующего взгляда и явно свел все прикосновения только до необходимых, и это словно выключило в душе какую-то заевшую пластинку с однообразной, заунывной мелодией, сверлившей дыры в сердце. Но я старательно все это игнорировала. Мы пересекли коридоры, направились к дверям моих покоев. Тут в гостиной оказалось необычайно оживленно. Толпящиеся фойеты, несколько брауни с какими-то свертками и небольшими мешками, в которых я признала емкости для воды. Илва в своем изначальном, невзрачном сером платье и с компактной котомкой у ног. И Алёва, собранная отрывисто руководящей всей компанией. Первым в полет со своей сопутствующей качкой отправили нас с Илвой. И я тут же припомнила, что при приземлении будет еще хуже. Вскоре нас догнали фойеты, несущие деспота. При этом он как-то умудрялся сидеть и осматривать окрестности и периодически сверлить тяжелым взглядом всех летунов по очереди, как будто каждого подозревал в чем-нибудь непростительном. Едва Тайхангали вскрылся из виду, он что-то зычно крикнул, и мы так резко сменили направление, что мой желудок подпрыгнул в возмущении. Летели чуть больше часа, когда впереди показалась одинокая голая скала сливочного цвета, торчащая среди морских волн, как чудовищный, указывающий в небо перст. Грегордиан опять что-то отрывисто рыкнул, и фойеты начали снижаться, хотя было не очень понятно, как можно совершить посадку на острую каменную грань, служащую верхушкой этой высоченной монолитной глыбы. Но когда стали облетать ее по кругу, выяснилось, что в одной из стен есть ниша, а при ближайшем рассмотрении даже целая пещера с небольшой открытой площадкой перед ней. Сверху она была прикрыта уступом, и если просто лететь над скалой, это естественное углубление ни за что не заметить. Нас опустили по очереди, сперва Илову, потом меня и под конец Грегордиана. Все вместе на крошечной площадке уместиться не могли, и поэтому летуны, несшие меня Илову, тут же опять поднялись в воздух, уступая место команде деспота. Бывшая нареченная Архонта, не мешкая, прошла вглубь пещеры и принялась там озираться с таким видом, словно для нее проживание в странной пещерке над обрывами 100 метров – обычное дело. Я же осталась, ожидая, может, еще каких-то указаний или… или, может, других слов. Глупости, Аня, это же Грегордиан, не станет он устраивать тут драматическое вопрощение. Деспот обшарил окружающее цепким взглядом, убеждаясь, что все так, как надо. «Что это за место?» Тихо спросила я сама, так как не было похоже, что он собирается говорить со мной. «Одно из тайных убежищ Ерина», — ответил деспот, подойдя ближе, при этом он выглядел, наверное, впервые на моей памяти неуверенным, будто не знал, проявления каких чувств я от него жду. Несколько лет с того момента, как научился летать, он был то еще и занозой. И нам частенько приходилось его искать. Об этом месте не знает никто, кроме самого Ерина, Алёва и меня. «Теперь знают». Покосилась я любопытно озирающихся фойетов. «Это ненадолго». Отрезал Грегордиан и глянул на голубых летунов как смотрят на покойников. Я шагнула к нему вплотную, вцепляясь в руку и вставая на цыпочки, так, чтобы прошептать самое ухо. «Не надо, умоляю». «Эдна». Предупреждающе рыкнул деспот, но я зашептала снова. «Пожалуйста, закрой их в темнице, но не это». «Пребывание в заключении не может лишить их способности болтать». Огрызнулся деспот, вжимая меня в себя, как в страстном объятии. «Клянусь, что глаз не сомкну эти сутки, и если нам попытается приблизиться кто-то, кто не будет тобой, я сразу же воспользуюсь артефактом». Затараторила ему в ухо. «Пожалуйста, нет смысла убивать там, где этого можно избегнуть». «Ты никогда не перестанешь мне перечить?» Со вздохом спросил Грегордиан, впрочем, без всякой злости. «Я научусь быть паенькой, обещаю». Почти промурлыкала я и потерлась лицом моего колючий подбородок, уже зная, что одержала свою малюсенькую победу. «Скорее, ты научишься признавать, что иногда стоит принять действенные меры в нынешнем, дабы не иметь больших проблем в будущем». Но, может, и так. Время покажет. Грегордиан опустил меня и направился к носилкам, а я стояла, не отрываясь, глядя и мужественно сглатывая упорно возвращающийся ком в горле. В последний момент деспот обернулся и в несколько шагов достиг меня, сгребая в почти удушающее объятие. Я с готовностью, словно только этого и ждала, подставилась под его лишенной плотской жажды, но при этом совершенно собственнический поцелуй. «Я постепенно привыкну к этому, Эдна», — тихо сказал он, стиснул напоследок в объятиях, после чего уже разжал руки и стремительно ушел, не оглядываясь. Фаеты сделали последний круг над скалой, выглядя огромными встревоженными птицами, унеслись прочь. Когда я смогла в достаточной мере побороть желание взвыть раненой волчицей и обернулась, Илва тут же вовсю хозяйничала в тени пещеры, располагая оставленные нам припасы и свернутые покрывала поудобнее. Посреди светлого каменного пола место старого кострища выглядело черной неряшливой кляксой, после которой теперь кучей лежали бурые маслянисто поблескивающие куски горючей субстанции. «Будет лучше не разводить огня без особой необходимости», — произнесла я, просто чтобы хоть что-то сказать, и, видимо, поняв это, Илва мощно кивнула. «Что бы ни случилось, ты получишь шанс на ту жизнь, которой так желаешь», — продолжила я, не зная, как еще развеять прохладную неловкость между нами и стоит ли это вообще делать. «Мы не подруги, не разлей вода, а просто, по сути, случайные попутчики по жизни и очень скоро разойдемся навсегда». «Я знаю», — ответила Илва, не отрываясь от своего занятия. «Ну, собственно, все. Что тут еще скажешь?» Взяв одно из скрученных плотный тючок покрывал, уселась посреди входа в пещеру так, чтобы не попадаться на глаза тем, кто может пролететь сверху, но при этом иметь максимальный обзор на все пространство до горизонта. Конечно, оставалась слепая зона с обратной стороны скалы, но в любом случае тому, кто захочет здесь совершить посадку, придется облететь ее, и значит попасть в прямую мою видимость, и я успею среагировать. Через какое-то время глаза стали нещадно слезиться и болеть, и пришлось часто моргать и промокать ненужную влагу в уголках. Думать о чем бы то ни было я себе запрещала, как, впрочем, и подсчитывать время и прикидывать, что сейчас мог бы делать Грегордиан. Но фантазия – штука упрямая, плевать хотевшая на рациональность и попытки от нее отмахнуться. Тем более, когда ты вынужденно бездействуешь, не в силах занять себя хотя бы чем-то монотонным. Илва была неслышной и незаметной до того момента, как коснулась моего плеча, заставив вздрогнуть и ощутить, как же я все-таки внутренне напряжена. «Если ты не позволишь мне сменить тебя, то очень скоро не сможешь быть достаточно внимательна». Со своей обычной невозмутимостью сказала она. «Я... что? Не могу тебе доверять, потому что так сказала Грегордиан?» «Глупый же. Сижу тут, как блоха на лысине, уткнувшись глазами в горизонт, и ничто не мешает Илве стукнуть меня по голове или воткнуть нож в спину и обыскать, чтобы найти артефакт. На самом деле, в душе я ведь точно знаю, что ничего подобного она делать не собирается, несмотря на всю заразность паранойи деспота. Спасибо». Только и пробормотала, поднимаясь на онемевших от долгой неподвижности ногах и направляясь вглубь пещеры, где Илва уже обустроила, оказывается, нечто вроде лежанки. «Ни за что благодарить, Эдна». Я улеглась и закрыла глаза, надеясь прогнать жжение и противные световые пятна, которые, казались, выжгли на гроговице солнечные блики на волнах. «Разве это ощущается чем-то хорошим?» — донесся до меня голос Илвы. «Что именно? То, что между тобой и Архонтом. Я еще не могу понять разделение удовольствия, моменты, приносящие радость, но сейчас ты выглядишь так, будто проходишь через пытки». Я хмыкнула, даже почти смогла засмеяться, собираясь возразить ей, но потом осеклась, осознав, насколько она права. «Больно мне было, где не ткни. Хоть я и старалась это игнорировать, и к страданиям плоти это не имело отношения». Мучительно не ощущать Грегордиана рядом, еще хуже знать, что может теперь это навсегда. Больно от пронизывающего страха за него и за тех, кто будет с ним, и чья возможная потеря глубоко ранит его, каким бы бесчувственным чурбаном он бы ни притворялся. Но нужно остановиться, не думать, не думать, не думать. Когда ты кого-то любишь, такие переживания неизбежны. Уж не с таким мужчином, как достался мне, точно. Но это не повод отказаться испытывать те чувства, что идут в комплекте. Почему? Согласись, это ненормально, дорожить тем, что способно делать тебя уязвимой и ранить так сильно, как неспособное железо. В мире младших какие-то ученые в результате исследований установили, что любовь весьма напоминает симптомы некоторых психических заболеваний. Усмехнулась я. Так что насчет ненормальности ты полностью права. Вряд ли я та, кто сможет как-то логически объяснить ценность тех чувств, которые сама обрела совсем недавно. Еще считанные недели назад была почти такой, как Илва. Так что хоть я и разобралась почти в собственных эмоциях, но найти слова, чтобы их озвучить. Как бы я семье собой, той прежней, обосновала все это чувство окончательности выбора? Смятение, тоску, невыносимое протяжение, что тянуло меня, как неодолимая гравитация, туда, где он. Тот самый, единственный, без которого физическое существование может и стать длиться дальше, но жизни уже никогда не будет. Никак. Поэтому это пусть будет ее собственный путь познания. Любой из нас это заслужил и на это обречен с момента появления на свет. Похоже, у вас с Архонтом одна болезнь на двоих. Так что ты должна верить, что он сильнейший и вернется за тобой, несмотря ни на что. Я верю. Если так, то зачем повышаешь голос, Аня? Дальнейшие часы до заката мы сменяли друг друга еще дважды и не говорили более необходимого. Когда солнце начало садиться, будто медленно погружаясь под воду, внутри стало медленно разрастаться отчаяние. Вот сейчас, там, в Тайхенглифе, Грегордиан собирается повести в бой драконов и своих лучших воинов. С каждым следующим часом мне становилось все хуже. Но я этого не осознавала, пока Илва неожиданно не села позади меня и не шокировала, обхватив и прижав спиной к своей груди. Неожиданное тепло извне словно взорвало меня изнутри. Я больше не смогла сдержаться и зарыдала. Сердце ощущалось громадным и все расширялось, готовое разломать мою грудную клетку, и меня трясло так, что Илве пришлось цепиться в мое тело намертво, удерживая на месте. Сквозь всхлипы и рыдания я, давясь, говорила ей, какая на самом деле слабая, как невыносимо люблю Грегордиана, что не представляю, как жить без него, что пусть только вернется и не отпущу больше никогда. Зубами и ногтями вцеплюсь, кожу врасту, но никогда, никогда, никогда. Илва же не прерывала меня, не пыталась вразумить, не утешала, просто была рядом, пережидая мою истерику. Когда я успокоилась, она также молча снова отстранилась, но не дистанцировалась от меня, не вынудила почувствовать стыд за срыв. Мы просто продолжили меняться на посту, а у меня снова нашлись силы игнорировать тиканье обратного отсчета внутри. Рассеянный солнечный свет стал разбавлять окружающую темень и постепенно гасить необыкновенно яркие местные звезды, но в небе так никто и не появился. Да, я понимала, что ровно сутки еще не миновали, и время еще есть. Также я точно знала, что буду тянуть до последнего, если только Илва не поставит ультиматум или вдалеке не замаячит нечто опасное. Девушка достала съестные припасы и воду, накрыла импровизированный стол и, подойдя ко мне, похлопала по плечу и указала на него, предлагая сменить. Я нехотя оторвалась от горизонта, признавая, что голодные обмороки сейчас не кстати. Всегда потрясающая еда не имела для меня вкуса. Я просто закидывала ее в себя как топливо, необходимое для организма. «Эдна». Позвала Илва, и тревога в ее голосе мгновенно переключила меня из режима ожидания в состояние предельной концентрации. Я оказалась снаружи рядом с ней раньше, чем осознала, что двигаюсь. Илва указывала на какую-то едва различимую точку вдали. Это дракон. Как, черт возьми, она смогла его разглядеть? Всего один дракон, Эдна. Грегордиан обещал за нами вернуться в сопровождении всех драконов и собственных воинов, сразу же после боя, не залетая в Тайхенглиф. То, что приближающийся крылатый силуэт был одиноким, могло означать что угодно и не обязательно худшее из возможного. Ведь так? Сердце пустилось в дикую скачку, а трясущаяся рука невольно потянулась к вырезу на горловине, чтобы отыскать нужное место на артефакте. Но тут же опустилась сама собой. Я должна верить, что это Грегордиан возвращается за мной. Должна, и я верю в это до тех пор, пока перед моими глазами не предстанет доказательство обратного. Я схватила ладонь Илвы и сжала, кратко взглянув ей в глаза, так похожие на мои собственные, тем самым давая ей клятву поступить правильно, но умоляя дать мне еще время. Она кивнула, стискивая пальцы в ответ, и мы оба опять уставились на стремительно приближавшегося дракона. Он летел в разы быстрее фаетов, просто несся, как молния, и очень скоро я узнала знакомые цвета. Я не видела других драконов, так что позволила себе верить, что это Рафис. Еще через пару секунд разглядела фигуру всадника на его спине, и хоть черты были неразличимы, я уже знала. Знала всем своим существом, что это мой деспот. Мой мужчина возвращается за мной, чтобы забрать свой дом. В наш дом. Меньше чем за минуту громадное тело дракона оказалось перед уступом, поднимая мощными крыльями такой вихрь, что едва не опрокинул нас с Илвой, и пришлось прикрыться от мелкого мусора, который, взявшись тут из ниоткуда, хлестал по лицу. Сквозь щель между пальцами я увидела, как Грегордиан совершил огромный прыжок со спины Рафиса, но уступ и встал прямо перед нами. Выглядел он кошмарно. Обнаженный по пояс, грудь располосована, на плече след от какого-то громадного укуса, вырвавшего кусок плоти. Весь копоть и засохшей крови. Один глаз совершенно заплыл, зато второй сверкал мрачным торжеством на грязном лице, которое пересекала жуткая рана, идущая от лба через переносицу к старому шраму на щеке. И как будто всего этого было недостаточно. В руке он держал окровавленную голову, судя по всему, Хакона. Шагнув ко мне ближе, деспот швырнул свой леденящий душу трофей мне под ноги, и оскалился в улыбке, способной остановить сердце. Чужое от страха, мое же только от любви. «Никаких тактических отходов, дорогая», — сказал он отсаженным голосом. «Мой варвар, мой змерь, мой монстр, предназначенный мне одной». Я рванула к нему, перепрыгивая его убийственное подношение, и была надежно подхвачена в воздухе самыми желанными руками. Грегордиан вернулся, и это все, что имеет значение сейчас и будет главным в будущем, в котором вряд ли обойдется без повторения таких моих сводящих с ума ожиданий, как и его страхов за меня. Вот такую слабую, в жестоком мире старших. Но мы оба сделали свой выбор, и нет во вселенной силы, способной его изменить.